Прошли века, тысячелетия, срок жизни мира миновал. Христос, явившись в вечном свете, престол сияющий занял. Земля и небо прочь бежали, и в бездне места не нашли. И те, кто Бога отвергали, сокрыться также не могли. Вот голос раздается, как громогласный зов трубы. До дна глубин морей несется, земля раскрыла все гробы. И мертвые, услышав голос, восстали из своих гробов. Созрел уже для жатвы сколос, да совершится суд Христов. И вот у белого престола стоит теперь и стар, и млад, разбойник, вор, вельможа, клоун, и кто талант свой зарывал, священник также. Ведь когда-то он, лицемерно не стыдясь, служил для Бога лишь для злата, душой и телом не молясь. Слова раскрыты книги у престола, и каждый лично видеть мог ту жизнь, которую провел он пред всем миром наяву. Слова, дела и помышления неизгладимо, как закон, без пропуска, без искажения, вписал небес магнитофон. Судья увидел, как над бедным несправедливо суд свершал, считал служение Богу вредным, дары несчастья принимал. Разбойник, вор и вдов-грабитель, от мира скрывши свое зло, считал, что после смерти нитей не размотает уж никто. Однако все его деяния, как на ладони ясным днем, весь мир увидел раскаяние, напрасно злу быть вечным злом. Там мать стоит, ее заботой был только дочери наряд, исполнить моды до иоты, в театре занять первый ряд. У трона сняли их одежды, и обе нагие стоят, стоят без счастья, без надежды, увы, они не спасены. Ругатель слышит свое слово, звучит, как эхо перед ним. Людей учения Христова хулил он языком своим. Вот лжец стоит стыдом покрытый под именем христианин, а рядом с ними знаменитый писатель лжи, им суд один. Весь мир у белого престола увидит жизненный этап для всех учений, для всякой школы, даст приговор судья, сам Бог. Так внемлишь, мой друг, сегодня на призыв Бога дай ответ. Кто бы ни был ты в своем народе, за гробом там спасенья нет. У трона белого не будет к спасению призывать тебя, грехи твои тебя осудят, ты будешь предан вечной тьме. Смотри, вот милость еще ныне, а рядом Божья благодать, она дается в Божьем Сыне, ее лишь верой можно взять. Готов ли ты принять спасенье? А если нет, тогда живи. Как хочешь сам, в своем мышлении себя лишь одного вини. А тот, кто принял весть благую, возрадуйтесь, Христос грядет. Он жизнь нам вечную даруя, у белого престола ждет. Аминь.